и мне нужно целиться выше, в правое плечо клинера, чтобы моя пуля развернула его, отведя ружье от женщин. После этого мой мозг просто отключился. Передал мне всю необходимую информацию и приготовился праздно следить за тем, как я буду пытаться поднять руку быстрее, чем клинер поднимет ствол атаки. Это была гонка агонизирующе медленных движений. Я стоял, перевесившись через перила, медленно поднимая руку, словно в ней была зажата непосильная тяжесть. В сотни футов от меня клинер медленно поднимал ружье, словно преодолевая сопротивление вязкого желе. Они поднимались вместе, медленно, дюйм за дюймом, градус за градусом, выше и выше, бесконечно долго, всю мою жизнь. У подножия горы с треском бушевало пламя, ползущее наверх по груди купер. Желтые зубы клинера обнажились в волчьей усмешке. Чарли кричала, Роска медленно опускалась на пол, словно паутинка. Моя рука и ружье клинера медленно поднимались вверх, дюйм за дюймом. Моя рука оказалась первой. Я выстрелил и попал клинеру в правую часть груди. Массивная пуля 44-го калибра сбила его с ног. Ствол и так и дернулся в сторону, и в этот момент клинер нажал на спусковой крючок. Прогремел оглушительный выстрел, и заряд свинца ушел в огромную кучу денег. В воздух тотчас же поднялось густое облако мелких бумажных клочьев. Обрывки долларовых купюр разнесло по всему ангару. Они кружились плотно вьюгой и вспыхивали, опускаясь в огонь. Затем время возобновило свой ход, и я сбежал вниз по лестнице. Огонь взбирался по горе засаленных бумажек быстрее, чем может бежать человек. Пробившись сквозь дым, я обхватил одной рукой Роска, а другой Чарли. Оторвал от земли и потащил назад к лестнице. Я ощущал ураганную тягу кислорода, всасываемого в щель под воротами и питающего пожар. Скоро занялся весь огромный ангар. Гигантский бархан купюр был охвачен огнем. Я бежал к лестнице, таща за собой обеих женщин, и налетел с разбегу прямо на Пикара. Он поднялся с пола прямо передо мной. От столкновения я потерял равновесие и отлетел назад. Пикар ревел, как громадный раненый медведь. Его правое плечо, изуродованное выстрелом, было залито кровью. Рубашка приобрела зловещий алый оттенок. Шатаясь, я поднялся на ноги, но Пикар ударил меня левой рукой. Удар был страшный. Я отшатнулся назад. Затем Пикар нанес второй удар по моей руке, и Desert Eagle загремел на бетонный пол. Вокруг нас ревел огонь, мои легкие разрывались. Чарли Хаббл кричала в истерике. Пикар успел где-то потерять свой револьвер. Он стоял передо мной, покачиваясь взад-вперед, размахивая левой рукой и готовясь нанести новый удар. Сделав обманный выпад, я ударил его локтем в горло. Ударил с такой силой, с какой еще никогда никого не бил. Но Пикар лишь тряхнул головой и шагнул вперед. Выбросил вперед свой огромный левый кулак, сбив меня с ног в огонь. Я перекатился, выдыхая из легких чистый дым. Пикар приближался. Он остановился в куче горящих денег. Нагнулся и ударил меня ногой в грудь. В меня словно врезался грузовик. Куртка на мне загорелась. Сорвав ее с себя, я швырнул куртку в Пикара. Но он просто отмахнулся от нее и занес ногу назад для удара, который должен был меня убить. Вдруг его громадная туша задергалась, словно кто-то принялся бить его по спине молотком. Я увидел Финлия, стреляющего в своего вероломного друга из револьвера, захваченного из полицейского участка. Он всадил Пикару 6 пуль в спину. Развернувшись, Пикар посмотрел на него. Сделал шаг вперед. Курок револьвера Финли щелкнул по стреляной гильзе. Я бросился на четвереньках за огромным израильским револьвером, подобрал его с успевшего нагреться бетона и выстрелил Пикару в затылок. Пуля большого калибра раскроила ему череп. Ноги подогнулись под ним, и он стал падать. Я всадил в него оставшиеся 4 пули до того, как он рухнул на пол. Схватив Чарли, Финли побежал через огонь. Я поднял Роско с пола и потащил ее за собой вверх по лестнице, в кабинет, на площадку и вниз по пожарной лестнице, а следом за нами неслось пламя. Мы пролезли в дыру в ограждении. Взяв Роско на руки, я побежал через поле к дереву. Раскаленный воздух сорвал с ангара крышу. Языки пламени взметнулись на сотню ярдов в ночное небо. Повсюду вокруг в воздухе летали обгоревшие однодолларовые купюры. Склад горел, как доменная печь. Я чувствовал жар спиной, а Роско сбивала с нас горящие обрывки банкнотов. Мы добежали до дерева, но не стали останавливаться. Побежали к дороге. 200 ярдов, 100 ярдов. Позади послышался лязг и скрежет рухнувшего ангара. Впереди, рядом с Бентли, стоял Хаббл. Он распахнул задние двери и бросился за руль. Мы вчетвером втиснулись на заднее сиденье, и Хаббл надавил на газ. Машина рванула вперед, двери захлопнулись. Дети сидели впереди. Оба кричали. Чарли кричала. Роско кричала. Я с каким-то беспристрастным любопытством поймал себя на том, что тоже кричу.